И чаще всего я не даю ответ 100% на этот вопрос, потому что здесь может быть очень много причин на это, но очень часто только потому, что не было достаточно молитв, чтобы Бог расчистил путь. Или лично со стороны самого человека, или со стороны тех, кто должен был бы ходатайствовать и помогать. Но тем не менее... Я просто обращаю на это внимание, что Павел сказал, что для меня отверстие великая и широкая дверь. И противников много. И мы никуда от этого не денемся. Но вы знаете что? Но когда противники из мира, это полбеды. А когда противники из христиан, это уже беда. Оно вдвойне неприятно, когда вот такое может случаться между нами, когда кто-то что-то делает, а другой противится. И кажется, и что говорить не знаешь, и как, и что. Поэтому апостол Павел не мог пройти именно мимо этого явления, которое его сопровождало. Конечно, оно сопровождает и народ Божий, который что-то делает. Знаете, кто ничего не делает, у него и противников нету. Всегда нормально, никогда ошибок никаких нету. Никто его не упрекнет, что ты начал делать и не сумел кончить, потому что он ничего не делал и не собирается делать. Он никому не мешает, и ему никто не мешает. Он живет своей жизнью. Нормально все. Но там, где вы будете что-то делать, что-то, я не говорю, какое-то великое, мы не можем делать то, что нам Господь не поручил делать. Если даже будем делать, то успехов все равно не будет. А даже вот в том, что Бог поручил, всегда будут противники. Всегда какие-то будут помехи. А поэтому апостол Павел на это обратил внимание. И в 10 стихе он говорит так. «И если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». У Павла не было неважных людей. Сегодня, оценивая апостола Павла и Тимофея, конечно же, и мы не ошибемся, мы отдаем преимущество апостолу Павлу. И очень тяжело вести служение с людьми авторитетными. Лучше с ними никуда не ехать, лучше с ними не делать ничего. Что я имею в виду? Будут ожидать их. Все остальное – это второстепенный вопрос будет. Но Павел понимал вещи правильно. Он говорил так. «Я делаю, и Тимофей делает. Мы делаем одно дело». Естественно, я допускаю такую мысль, что Тимофей не мог работать на уровне апостола Павла. Может быть, и на уровне сил Божиих, которые проявлялись через апостола Павла. Может быть, и в учении Тимофей не имел той глубины. Но почему апостол Павел так говорил? Тимофей делал на своем уровне. И тогда Павел мог не заниматься тем, что может сделать Тимофей, сказать. Он говорил то, что он уже, как апостол Павел, мог сказать. Вы меня понимаете? И Тимофей ему нисколько не мешал. Он делал свою часть. Может быть, он азы какие-то давал. Но не думаю, что вот то, что мы сегодня понимаем азы, что так и Тимофей понимал. Он был с апостолом Павлом, был научен с детства, священное писание знал. Но, тем не менее, он на той глубине не трудился, на которой апостол Павел трудился. Но когда уже Тимофей излагал что-то и делал, то уже Павлу не надо было повторять, время на это тратить. Он делал то, что он мог делать. И потому вот эти сотрудники были для него очень драгоценны для апостола Павла. Он не боялся, что Тимофей его авторитет подорвет. Он говорил, Если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Ибо он делает дело Господне, как и я. И вот еще одна деталь из этого учения Христова. Смотрите, я ее перечитаю. Смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Вот цель церкви, в которую приходил Тимофей, одна из первых была – обезопасить его и сделать все, чтобы он был там в безопасности. И, наверное, не наверное, а точно, это и наша цель. Приезжает ли кто-то к нам? Или это брат или сестра, которого мы знаем очень хорошо. Но вот это наставление, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Наверное, мы, в общем-то, и не всегда вот так вот думали. Если в нашу семью, я как пример, пришел человек, то наш долг обеспечить его безопасность. Наверное, мы об этом не думаем. А между прочим, это так? Впрочем, может, мы даже об этом не думаем, но это заложено в нашей натуре. Вы часто замечаете, бывают гости, может быть, это признак гостеприимства, но если это ответственные люди, они никогда не выпустят из дома, покуда не посадят в автобус и не помахают рукой. На вокзал приведут. Когда только удостоверили, что сел поезд и поехал, тогда возвращаются домой. Одна из причин. Хотят обеспечить безопасность. Это настолько важно. Вот даже, допустим, в нашей стране, когда вы приедете в какой-нибудь другой город, как хорошо, когда вас приведут и посадят и укажут. Чем самому блуждать? Да, мы язык знаем. Брат, язык до Киева доведет. Я уже не говорю, что где-нибудь там за границей, где языка не знают. Там это еще более ценно, когда люди помогут, встретят и проведут. Но даже у нас здесь, с одной стороны, это и приятно, а с другой стороны, это и безопасность своего рода. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили этот текст Писания. Смотрите, когда придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он у вас был безопасен. Потому что он делает дело Господне, как и я, апостол Павел, сказал. Я знаю, когда-то, не помню, был я в том автобусе или нет, приехали где-то за границу, а вызвали и забыли, что вызвали. И стоят там, братья, наверное, 8 часов ожидают. А эти норвежцы где-то ходят там, неизвестно где. А эти все ждут. Ну, попробуй поедь. И после вечером появляются, вспомнили, что у них гости есть. Я не осуждаю, у меня даже тени осуждения нету в этом вопросе. Может, у них такая культура, не знаю. Но во всяком случае, ну, здесь уже не будешь себя чувствовать в безопасности. Я помню когда-то, слава Богу, первый раз я был в Германии, тоже без всякого осуждения говорю. Приехал, ни языка не знаю, ни одного рубля иностранного нету, никаких телефонов нету. Но, правда, попал я хорошо, потому что Бог сказал, говорит, едь, не бойся, я тебе пошлю людей, которые будут знать язык. И только первый был немец попался, который не знал языка. Все остальные 5 или 6 знали русский язык. И я стою, жду. Мне сказали, там вот, будешь ждать у Берлине, там электричка. Я жду час, жду два, жду три, нет электрички. Оказывается, в тот день ремонтировали пути, и они 4 остановки не доходили. Ну, подошел, смотрю, там кто-то читает, обратился. Он знает русский язык. Он меня довез до таможни, показал проход, но там уже встречали. Но когда я уезжал, вот представьте себе, я просто не хочу сам когда-нибудь так сделать, не хочу, чтобы с кем это было. И вот отсутствие не думать о безопасности. Поддельный этот самый билет, дал я этому немцу отозвать. Он поглядел, говорит, все нормально. Он дальше меня высадил, уехал, там где-то километров за 300. У меня его телефона нет, нет языка, нету денег. Я прихожу туда на вокзал, говорю, слушай, у тебя билет не перекомпостированный, а поезд идет только через 3 дня. И делай, что хочешь. И я вспоминаю, когда приехали туда на вокзал в Берлин, когда мечется одна русская с плачем, кому не обращается, говорю, уже 4 часа бегаю, никто языка не знает, никто помочь не может. Когда услышала русский язык, так мы ей ничего не показали, но ей уже радости было полное сердце. Вот. И делаешь, что он собрался и уехал. Не позвонить, но правда Бог помог. Там целые проблемы, но приехал я домой в тот же самый день. Правда, там поляк подхватил. Но я о чем хочу говорить? Когда мы что-то делаем, давайте не забывать не только о каком-то особом высоком, но даже о самых элементарных вещах. И прежде всего, если мы имеем дело друг с другом, это наше желание или наше направление должно быть. Я должен обеспечить его безопасность. Это для нас очень важно. Я думаю, вы меня хорошо поняли. Я не ною тут из-за кафедры, не обливаюсь слезами, что я несчастный. Я просто говорю то, что у нас часто бывает, и оно не соответствует духу Евангелия. Оно не соответствует тем нормам отношения, которые должны быть. 11 стих. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Павел говорил так, что если вы дорожите мной, то если даже у вас к Тимофею нет тех чувств, как ко мне, то ради меня, потому что я его жду, он мне нужен. И Павел знал, что могут пренебрегать. Иначе он не написал бы вот эту истину. Почему? Никто не пренебрегай его, но проводите его с миром. То есть что сделаете так, несмотря на то, что вы меня считаете выше, его ниже. Но сделайте так, чтобы он, как он с миром к вам пришел, чтобы он с миром от вас и ушел. Чтобы в ваших отношениях не было каких-то недоразумений, которые могли бы мир похитить из сердца. Почему, еще раз читаю этот текст, почему никто не пренебрегай его? Вы то знаете, что не просто какой-то совет, это почти как требование. Никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. 12 стих. А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Смотрите, вот интересные отношения, правда? Павел просит, он не соглашается. И тут думай о воле Божией. В чем была воля Божия? В Павле или в Аполлосе? Но апостол Павел, здесь его ничего не горечи нет. Наверное, они хотели, чтобы и Аполлос пришел. И Павел говорит, да, я очень просил, что он пришел. Но он сказал, не пойду. Я приду, но когда мне будет угодно. И Павел говорит, и я должен согласиться, потому что он не хочет идти, я не могу заставить его идти. Отношения свободные, отношения рабочие. С одной стороны, надо, а с другой стороны, учитывается все. Он говорит, не отказался, но сказал, что придет тогда, когда ему будет угодно. Хотя вот я очень просил его. То есть вот у Павла было такое желание, чтобы он пошел туда. Он приложил усилий немало и ревности, но он сказал, не пойду. Я не могу теперь идти. Не знаю, что он там говорил. Но Павел сделал вывод, может быть, даже со слов самого Аполлоса, но никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Так что ждите, молитесь, чтобы Бог создал такую обстановку. Потому что вот я не мог его заставить идти, он отказал, сказал, когда удобно будет, тогда пойду. А теперь не могу идти. И 13 стих говорит так. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. А вот то, что Павел говорил перед этим, это можно было исполнить только тогда, когда человек бодрствует и понимает свое назначение, свои обязанности и понимает, с кем дело имеет. Стоит только не сбодрствовать. И я думаю, что в нашей жизни, может быть, было много неприятных случаев по той простой причине, что где-то просто не сбодрствовали. Пропустили что-то в сердце. Может быть, это было обидное, может быть, это горькое что-то было. Не сбодрствовали. Восприняли не так, как надо было воспринять по-христиански. И все. И начали рушиться отношения. Поэтому здесь, в этом тексте Писания, Павел бодрствование, да и Христос не раз говорил о бодрствовании. Вы помните, можете вспомнить не один текст Писания. Бодрствуйте, молитесь и так далее, и так далее. Бодрствуйте. То есть стойте на страже, другими словами, чтобы что-то чуждое не вошло в сердце. Чтобы не принять то, что не надо принимать. Бодрствование. Стойте в вере. Без бодрствования очень трудно стоять в вере. Что здесь имеется в виду? Здесь не имеется в виду, что у вас уже не станет веры в то, что Бог есть. Но можете поступить не так, как должен поступать верующий человек. Ведь наша вера, она открывается в деле. А вы помните, послание к римлянам мы говорили, что вера споспешествовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Это как кольцо. Или другой текст вспомните. Ты говоришь, что ты веришь. Послание Якова, вы помните? Но он говорит, покажи мне твою веру без дел. А я мою из дел покажу. Вот человек верующий. В том, что он по-настоящему верующий человек. Это открывается в его поступках и делах. Говорить все говорят хорошо. Мы сегодня научились, учат и видеошколы, и институты. И нас сегодня очень трудно уловить, чтобы мы сказали где-то не то, что надо. А вот дела, действия и поступки, они уже действительно оценивают нашу жизнь на гораздо более глубоком и высоком уровне. И когда Павел говорил, братья, смотрите, уверили вы, братья, ну тут вот мы братья, сестры, что ты спрашиваешь, я уже 30 лет как член церкви. Но для него это не показатель. Может быть, я немножко перегну палку, когда скажу, можно 30 лет быть в церкви и ни одного дня верующим не быть. Может, я немножко перегнул. Но, в общем-то, иногда такое Бог и говорит. Верующий, ты ни одного дня верующим не была, я помню. Может быть, это несколько условный язык. Но когда наша жизнь не соответствует стандартам Слова Божия, тогда мы не можем называть себя и верующими. Поэтому Павел говорил, братья, смотрите, уверили вы. Вот как раз об этом и здесь апостол Павел напоминает. Бодрствуйте, стойте в вере. Зацепил нечаянно за больное место. А у нас есть такие люди, которые любят это. Взорвался. Ну все, не уверен был тогда. Когда кричала, слюна летела. Ну какая же это вера? Вера так не делает. Вера, она спокойно все переносит. Вера не повышает голоса. Но я имею в виду, ну я тоже вот сегодня кричу очень сильно. Но я вроде не ругаюсь, то уже вроде у веры. Но если бы я сегодня в раздражении что-то говорил, значит, не в вере уже. Вера не допускает таких чувств. Она не допускает таких отклонений. И потому бодрости, стойте в вере, а дальше будьте мужественны. Оказывается, чтобы стоять в вере, нужно иметь определенное мужество. И оно часто нас оставляет, это мужество. Что я имею в виду? Когда нам приходится переносить какие-то трудности, неприятности, у нас часто не хватает мужества устоять до конца и дождаться, покуда Бог выйдет на помощь. Вы поняли, что я сказал? Мы начинаем сами делать. Не хватило мужества устоять. А враг тут же в разум вносит свое. Что ты будешь терпеть, если сам себе не поможешь, то никто не поможет. На Бога надейся, а сам не плашай. И раз, и покатился. Не хватило мужества. Вы знаете, что кто-то однажды сказал, и я полностью согласен, и говорит, только сильный может действительно позволить себе быть слабым. Только сильный может позволить себе быть слабым. Но в этом его сила. Когда Христа растянали и брали, он был сильный. И только он мог позволить отдать себя в руки грешников, чтобы они над ним издевались. Люди этого не понимали. Если ты Сын Божий, то что сделай, по их понятию надо было? Сойди с креста. И мы тогда уверуем. Но тогда мы не получили бы спасения. Это надо было действительно иметь мужество, иметь преданность Богу, уничижить себя до смерти и смерти крестной, чтобы умереть за грешника. Кого сегодня люди считают сильным? Не того, кого бьют, а того, кто бьет. Не того считают сильным, кого арестовали, а того, кто арестовал. Но у Бога не совсем так. Какой образ мышления праведника, сильного? Тебя ударят в одну щеку. Что должен делать сильный в Боге? Подставить другую. Слабый в Боге говорит, я какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет. И тоже по слову будет. Или говорит, я ему святым кулаком по грешной голове дал. Тоже. Можно, но это уже бессилие. То есть не мог устоять перед грехом. Вышел из себя. Сделал не то, что надо. Значит, ты был слабым. В глазах людей ты остался сильным, потому что дал сдачи. Но в глазах Божьих слабый. Поэтому я просто сегодня еще раз напоминаю, что вот эти стандарты, которые мы имеем в Слове Божьем, они очень часто расходятся с нашим мировоззрением и пониманием. А вот почему в глазах Божьих оценка нас будет не такая, как мы оцениваем сами себя. Поэтому Господь и сказал, не судите, и что? И не будете судимы. Нам это очень трудно делать. Мы судим, осуждаем, выносим приговоры и так далее. Но это палка с двух концов. Я это наблюдаю в процессе жизни. Если мы этим занимаемся сегодня, то завтра займется кто-то нами. Независимо от того, на какой иерархическом уровне, на каком мы находимся сегодня, это не важно. Ты судил, и тебя будут судить. Ты говорил плохо, будут о тебе говорить плохо. Потому Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Во-первых, потому. Вы помните, несколько есть, так сказать, оснований для того, чтобы не судить. Во-первых, потому что Бог сказал. И если я даже не понимаю, почему, то если Он сказал, не судите, все, понимаю я, не понимаю, разобрался, не разобрался, я не имею права это делать. Но с другой стороны, рассматривая этот вопрос, я могу даже несколько причин назвать, почему так нельзя делать. Во-первых, потому что Господь сказал где-то, кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином он стоит или падает. И силен Господь восстановить его. Если я сужу кого-то, значит, я считаю, что это мой раб. А Бог говорит, мой. И вы хорошо понимаете, что мы не можем судить людей, которые нам не подчинены и которые не наши. Если даже мы иногда детей судим, даже простой пример, то чьих детей мы наказываем? Своих, правда? А если соседских будем наказывать, то что будет? Во-первых, скорее всего, в первую очередь, получим от соседа, потому что это его дети. А потом, наверное, от государства, а потом, наверное, я еще не знаю от кого, потому что мы судим тех, кого мы не имеем права судить. Второе, чтобы судить, надо знать всю подноготную, а мы ее не знаем. И наш суд будет несправедливым. А за несправедливый суд кто нас будет судить? Бог. Даже если ты судил, то надо было судить справедливо. А если ты не знал всей подноготной, всей этой истории, то я тебе сказал, не суди, а ты это делал. Третье, что Библия прямо говорит, я один законодатель и судья, а ты кто, что судишь другого? То есть сел на место судьи, узурпатор. Это же дьявол в свое время так хотел дело занять место, там сонми богов на краю севера сесть. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы сегодня были очень внимательны, были мужественны, я чуть-чуть уклонился от этого мужества, и тверды. Вот уже без твердости, без основания очень трудно удержаться на определенном уровне. Как раз-то очень часто и не хватает твердости. И 14 говорит так, «Все у вас да будет с любовью». Все. Нам это не так просто. Если ласковые слова сказать с любовью, а вот обличить с любовью, особенно когда нам насолили хорошо, очень трудно. Но, тем не менее, если это будет сделано не в любви, оно не достигнет цели. Потому что не тот дух. Вот можно говорить Слово Божие, но можно говорить как? С раздражением. Можно говорить с обиды. Можно хорошо наговорить. Но не тот дух. Вы поняли меня, что я говорю? Вот апостол Павел говорил. Он очень был доволен, что Евангелие проповедовалось. Но он подметил одну деталь. Послание к филиппийцам. Он сказал так, что некоторые Евангелие проповедуют из зависти, по любопрению, чтобы увеличить тяжесть уст моих. Правда, он сказал, что я и тому радуюсь и буду радоваться. Но однако сказал, что даже за проповедь Евангелия может стоять нечистый дух. Вы представляете, что это такое? Проповедь Евангелия. Кажется, где тут подмешаться можно? Очень просто и легко. Вас обидели, И вы, правда, совершенно не виноваты были. Вы можете приготовить проповедь и сказать ее, долго говорить. Но это будет с обиды. И это уже не будет Дух Святой. Это будет напрасно. Сразу же ощущается тяжесть. Вы знаете, что лукавый тоже очень часто пользуется Евангелием. Он берет, подставляет так, как ему выгодно, и проповедует. Но оно никогда не будет в пользу. Поэтому мне очень хотелось бы, что бы мы ни делали, молимся ли мы. Вы знаете, как молились фарисей и мытар. Они молились Богу. Но один говорит, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, грабители, убийцы, прелюбодеи или как этот мытарь. Молились. Это было в гордости. Это было в превозношении. А мытарь бил себя, говорит, будь милостью ко мне, Господи. И говорит, этот пошел более оправданным. Поэтому молиться можно в раздражении. Молиться можно в зависти. Все можно делать не с любовью. Хотя вообще, если говорить о любви, надо было более расширенно говорить. Я просто взял некоторые штрихи, бросил. Как это может быть в жизни? Поэтому я очень хотел бы, чтобы у нас все было с любовью. Если даже ударите друг друга, чтобы тоже с любовью. Это, наверное, очень трудно делать. Драться с любовью. Дал бы Бог, чтобы этого вообще не было никогда. 15 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Это нормы поведения. Он говорит, за то, что они были первые, которые покаялись и образовали церковь. Уважайте их за это и всегда помните. Может быть, не всегда вот это семейство Стефанова было молодости, действенное. Наверное, было время, когда члены этой семьи и пожилые стали, и никому не нужные, я имею в виду для работы уже. Но говорит, помните, что они были началом. И уважайте таковых. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Это очень ценное было служение. Оно и сегодня такое есть. Почему? Потому что эти люди, они обычно бывают в тени. И о них много не говорят, о таких людях. Чаще всего говорят о тех, кого они поддерживают. Но без их поддержки они не смогли бы ничего сделать. Говорят, уважайте таковых и помните. Они посвятили себя на служение святым. Вот если было на служение Богу, ну, здесь уже вопрос немножко другого порядка. Ага, Богу. Конечно же. И они посвятили себя Богу. Но их служение проходило через кого-то. И апостол Павел говорит, уважайте таковых. Хотя они незаметные, хотя, кажется, их труд, ну, и как-то и не оценивается никогда. Но без них, апостол Павел имел в виду, но без них и нам трудно было бы работать. Я думаю, что и не ошибаюсь, что когда в свое время будем получать награду от Господа, то не только мы ее будем получать, но и те, которые помогали. Потому что без этого не могло быть и служения полноценного. Они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Вот две категории людей. Одни трудящиеся, другие содействующие. Но без содействующих невозможно было бы трудиться и трудящимся. И здесь получается, как две стороны одной монеты. Вот почему Павел, там дальше будем читать, и не один раз прочитаем, когда он посылал кого-то и говорил, вот я иду, вы там мне приготовьте помещение. Потому что я думаю, у вас зиму пробыть. Это были содействующие. И, наверное, если кто-то где-то предоставил дом для апостола Павла, то, может быть, Павлу потоком шли, а об этих людях даже никто и не думал. Они были на заднем плане, потому что там Павел сиял. И, наверное, по этой причине очень часто людям трудно занимать такое служение. Никто не оценивает, никто никогда доброго слова не скажет. Скажут, но на земле, наверное, мало кто скажет. Но в вечности все будет не так, как на земле. Поэтому, если даже кто-то, вы тоже помните это местописание, даже холодной чашей воды напоит, то что? Но не останется без награды. Не останется без награды. Потому что Господь за этим всем наблюдает. И недаром сегодня мы читаем вот эти две, не то что части служения, а особенности служения перед Богом. Я еще раз читаю. «Будьте вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». Это просто-напросто повеление апостола Павла. И оно не лишено смысла, потому что он, наверное, как проницательный убогий человек, заметил вот это. И ему много помогали. Может быть, с нашей точки зрения, не сравнить помощь, которую Павел оказывал, когда молился, и тот, кто за ним ухаживал. Но в конце концов, одно без другого не может существовать. Нужны и одни, и другие люди. Один делает одну сторону, а у Павла развязаны руки, делает другую. Он же там не ходил, да не искал прибежавший в город, где ему остановиться. Он посылает своих сотрудников, они ему готовят место. И это нормально. Делается одно дело, но каждый делает то, что может делать и к чему призван. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Вот они настолько сумели передать атмосферу Коринфа, что Павел, когда их выслушал, то как будто побыл рядом с коринфянами. «Я вот рад, что они прибыли. Они для меня ваше отсутствие восполнили. Ибо они мой и ваш дух успокоили». Они пошли к коринфянам и успокоили, что апостол Павел заботится, а потом пришли к апостолу Павлу и успокоили его, что коринфяне приняли. Кажется, что они особо сделали? Они просто пошли, поговорили и назад пришли. А для Павла это было очень важно, как и для самих коринфян. Смотрите, что он говорит. «Ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковы. «Приветствуют вас церкви ассийские, приветствуют вас ущербно в Господе Акилы и Прескилы с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием». Это то, что сегодня тоже становится предметом споров из-за различного рода греха, который сегодня наполняет землю. Но тем не менее, приветствуют вас все братья, приветствуйте друга святым целованием. «Мое Павлово приветствие собственноручно». То есть он там написал, по-видимому. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, да будет отлучен. Маран-Афа, Господь наш грядет. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Вот это аминь, аминь для первого послания к Коринфянам. Поэтому я думаю, сейчас еще немножко осталось времени, без 20 минут. Наверное, Сергей Дмитриевич еще что-то скажет. Помолимся, может быть, больше, чем мы всегда молились. И пусть Господь нас благословит.